Так всегда не будет. Картина «Переход Суворова через Альпы» была продана за 25 тысяч рублей, и летом отец с дочерьми впервые поехал на Кавказ. Они побывали во Владикавказе, потом переехали в Боржом, отдохнув там месяц, совершили путешествие по военно-грузинской дороге, осмотрели Тифлис. Но Кавказ не пленил и не растревожил воображение художника. Василий Иванович отдал дань кавказским красотам в виде нескольких акварелей. Душа его всегда была полна сибирским духом, а глаз постоянно сравнивал колорит с прозрачностью весенних березовых рощ или с низкими горизонтами тобольских степей. Зато на следующее лето дочери уговорили Василия Ивановича повезти их в Италию. 2 месяца провели они за границей, посетили Венецию, Неаполь, Рим, Флоренцию. Суриков сам водил дочерей по всем священным местам, однако вместе с радостью наслаждения любимыми произведениями, вместе с желанием вновь и вновь наглядеться на извечную красоту античных форм, Василия Ивановича постоянно тревожили воспоминания о покойной жене. Но он не отгонял их, а наоборот, сам воскрешал все в памяти, проводя дочерей улочками, мостами, парками, которыми когда-то так восхищалась их покойная мать. Суриков эту поездку посвятил дочерям и, может быть, сам впервые получал удовлетворение, видя их радость, удивление, жажду новых впечатлений. Он с удовольствием смотрел на них, сидящих в гондолах, следил за ними, замирающими от ужаса, когда они осматривали каменные мешки темницы палаццо Дожей. Он смеялся, когда они с опаской, но все же пробовали у продавцов морской снеди, всяких креветок, устриц, прутов, грудами навальных на лотках набережной в Неаполе. Но он не пропускал ни одного музея, ни одной картинной галереи, ни одной исторической достопримечательности. Все, что было ценного в итальянском искусстве, было показано дочерям. Он всюду водил их как самый исправный гид и заставлял запоминать и записывать увиденное. Он с радостью следил за их духовным ростом, настойчиво думал о развитии и воспитании их вкуса, считая, что в молодом формирующемся сознании навсегда останется тяга к принятию культурных ценностей. Из Италии Суриков писал брату. Рим, 10 июня 1900 года. «Здравствуй, дорогой наш Саша! Пишу тебе, брат, из вечного города. Здесь мы уже 10 дней и много достопримечательностей видели. Сегодня были в соборе Петра, а вчера святого апостола Павла. Были в Колизее, где во времена римских цезарей проливалась кровь древних христиан. Вообще на каждом шагу все древности тысячелетние. Завтра думаем осмотреть катакомбы. Собор святого Петра около 70 сажен высоты, так что люди в нем как мухи. Колокольня Ивана Великого в Москве поместится в нем вся, там, где пишут евангелистов в парусах. Вот разрез. Здесь Василий Иванович для вязчей убедительности нарисовал собор Петра и колокольню Ивана Великого рядом. Примечание автора. Отсюда поедем во Флоренцию. Жара не особенно сильная, такая бывает и в Красноярске. Получил ли письмо из Неаполя? Будь здоров, целую тебя. Поклонись знакомым. Твой Вася. Когда Суриковы собрались домой, папка Василия Ивановича была полна чудесными акварелями, сделанными во время поездки. И все же, весь наполненный щедротами итальянской жизни, пропылившись на тосканских дорогах, надышавшись ароматами Адриатики, наглядевшись густой зелени виноградников, освежившись малахитовой волной Средиземного моря, он не переставал тосковать по дому, по родной земле. Однажды он проснулся под утро в вагоне, разбуженный движением поезда, который едва полз через мост. Они только что миновали Пьяченцу. Василий Иванович выглянул в окно и увидел плавные движения вод в перламутровом сиянии. «Что это? Уже Волга!» — прошептал он. И вдруг возликовал, словно в опьянении. Ему почудилось, что три пары весел взлетали над водой, скрипя в уключенных и роняя брызги. Потом он оглянулся на вагонные полки, едва видные в полумраке. «Фу ты! Да ведь это По! Может, домой едем? Домой!» И он задернул зеленую шторку. Суриковы вернулись в Москву, в Леонтьевский переулок, все тот же дом Полякова. Василий Иванович начал готовиться к новой работе «Степан Разин». В сущности, задуман был этот сюжет 14 лет назад, еще в ту роковую поездку в Сибирь вместе с детьми и Елизаветой Августовной. Теперь Стенька рождался заново и виделся по-новому. Суриков снова ушел в работу. После поездки за границу дочери стали чаще бывать на людях, появились новые знакомые. Лена с осени поступила на женские курсы Герье, Оля вела хозяйство и продолжала заниматься музыкой. Однажды в отсутствие Василия Ивановича забрели к Суриковым братья Кончаловские — Максим, Дмитрий и Петр, только что приехавшие на каникулы из Петербургской академии художеств. С ними вместе пришел и неизменный друг их Давид Иловайский. Они явились невзначай, слегка смущенные, и застали Олю с подружкой по музыкальной школе. Девушки разучивали первую часть симфонии «Соль минор» Моцарта в фортепианном переложении для четырех рук. После некоторого замешательства гости уговорили хозяйку продолжать игру. И тут музыкантши решили проверить на неожиданных слушателях свое исполнение. Они готовились к школьному концерту. Преодолев робость, девушки с таким блеском сыграли первую часть симфонии, что гости пришли в восторг. Вот тут молодой художник Кончаловский впервые открыл в Ольге Суриковой ту, с которой не могла сравниться уже ни одна девушка в мире. Он стоял, опершись о крышку пианино, необычайно серьезный, побледневший и даже как будто удрученный. Когда девушки закончили, Макс, Митя и Давид наперебой стали расхваливать и поздравлять исполнительниц. А Петя все так же молча стоял поодаль, а потом сказал раскрасневшейся оживленной Оле: «Вы даже не представляете себе, Ольга Васильевна, как это превосходно, как замечательно вы играли, а музыка-то какая!» В этот вечер Макс и Митя не узнавали Петю, постоянного зачинщика всех веселых затей, который везде становился душой общества, едва переступив порог дома. Сестры пригласили молодых людей к чаю. За столом больше всех острил Митя, он слегка заигрывал с Леной Суриковой. Макс и Давид были тоже оживленны. Один Петя сидел в какой-то задумчивой рассеянности. И Давид, севший рядом с Леной, тихонько сказал ей: «Ну, пропал наш Петр, уж я вижу, глаз не сводит с Ольги Васильевны». Но Лену занимала в эту минуту только Митя, и она не придала словам Давида никакого значения, хотя после ухода гостей рассказала обо всем сестре. Потом Петр уехал на занятия в Петербург, и долгое время Кончаловские с Суриковыми не встречались. Лена занялась своими курсами, а Оля заменяла в доме хозяйку, успевая позаботиться обо всех. Но кроме хозяйства и музыки, она всерьез интересовалась публичными лекциями по истории искусств и философии, занималась французским языком, ходила на все концерты приезжих знаменитостей. В эту зиму в Москве концертировал Артур Никиш, бывала часто с подругой Сони Келлер в Малом театре. Жизнь ее была разнообразной и наполненной. В центре жизни Суриковых теперь был Стенька, как называли дочери новую работу отца. При всем своем уважении и преданной любви к нему, они все же не упускали случая немного поддразнить его, когда он уж слишком углублялся в свои мысли. Однажды, застав Василия Ивановича примеряющим парчевый кафтан и усевшимся верхом на стул, они стали хлопать в ладоши и ходить вокруг него, припевая: «Едет пряник на коне, сам в расшитом зипуне». Василий Иванович хохотал до упаду и сам частенько потом напевал эту прибаутку, сочиненную дочерьми. Два события нарушили в эту зиму рабочую жизнь Василия Ивановича. Первое — настойчивое приглашение Московского училища ваяния и зодчества на должность преподавателя живописи. Сурикова раздражали эти приглашения, и в этот раз он ответил директору училища Львову рисковатым письмом. «Многоуважаемый князь, я получил ваше извещение и благодарю за честь выбора, но согласиться не могу. Меня даже удивляет это избрание, так как, я думаю, многие художники знают, что я неоднократно уже отказывался от профессорства в академии и считаю для себя, как художника, свободу выше всего. Уважающий вас В. Суриков». Второе событие произошло на Пасху. Сурикову был пожалован орден святого Владимира IV степени за две картины — «Покорение Сибири Ермаком» и «Переход Суворова через Альпы». И хоть Василий Иванович орденов не носил, но был доволен тем, что его ценят и о нем помнят. Тут же вскоре пришло письмо от французского правительства. Люксембургский музей желал приобрести одну из исторических картин Сурикова, отличающихся большим патриотизмом. Василий Иванович снова был польщен. «Наконец-то помаленьку узнают, что я такое». Но патриотизм его заключался еще и в том, что он хотел видеть свои полотна только в русских музеях. И он ответил отказом. Наступило лето 1901 года, и впервые за всю свою жизнь Суриков отправился на этюды без дочерей. Оставив Олю с Леной на даче у знакомых, он сел на пароход в Нижнем и поехал вниз по Волге. Впоследствии он пожалел об этой первой попытке воспользоваться свободой художника и оторваться от дочерей. Из Астрахани Василий Иванович написал дочерям. Астрахань, июль 1901 год. «Здравствуйте, Олечка и Еленочка. Наконец достиг Астрахани. 6 дней езды. Это какая-то Венеция или Неаполь. Шумная жизнь на пристанях. Сегодня нарисовал лодку и наметил на другом рисунке гребцов, 6 весел. Думаю, завтра или послезавтра кончить этюд красками, не отделывая эскизно. Кое-какие наброски неба с водою дорогой на ходу делал. Жара не особенная, сегодня был дождик. Думаю, 3 дня пробыть и назад. Боюсь, если наступит жары, тогда я и марш домой. Ну, как вы поживаете без папы? Надеюсь привести для начала работы кое-какие материалы. Я здоров, не беспокойтесь. Из окна у меня пристань с пароходами, лодками и барками. Ну, целую. Ваш папа». «Поздравляю, Олечка, с наступающим днем ангела, а тебя, Лапик, с именинницей». «Постскриптум. Я ужасно рад, что поехал вниз по Волге. Настоящую тут я увидел ширь. К 17-му буду, Бог даст, дома». К зиме Василий Иванович снова получил круглый зал в историческом музее. Пора было начинать композицию широко задуманной картины. Этюдов было заготовлено множество. Василий Иванович весь ушел в поиски. Он с утра уходил в мастерскую и возвращался к вечеру. Дома его ждали дочери, и он очень любил эти спокойные вечера за чтением и рисованием. В один из таких вечеров, когда он сидел в своей комнате, перелистывая старинные издания русских народных песен и прислушиваясь к разговору в соседней гостиной, Оля чему-то вдруг неудержимо рассмеялась. Отец улыбнулся и включился в разговор. «А хорошо нам здесь троим, живем дружно, весело, вот так и будем жить всегда». В гостиной наступила пауза, которая вдруг прервалась твердым, громким голосом Оли. «Но ведь всегда так не будет, папочка!» Не ожидая такого возражения, отец выдержал паузу, потом показался в дверях и спросил, «Почему всегда так не будет?» Оля стояла возле натопленной печки. Стояла, как 13 лет назад, позируя для портрета в красном платье. Только сейчас с ней не было куклы Веры, и обе ладони ее были прижаты к теплому кафелю. Лицо ее было бледным, и блестели глаза, неподвижные и смело устремленные на отца. Василий Иванович повторил в тревоге. «Почему всегда так не будет?» «Потому что я выхожу замуж». «За кого?» — тихо спросил оцепеневший Суриков. «За Кончаловского». «За какого?» — уже в отчаянии закричал отец. «За художника». Больше всего боялся Суриков именно этого. И как раз оно-то и грянуло над ним. «Ты с ума сошла! Какой он тебе муж?» Суриков подошел к дочери, он был страшен. Целый вечер метался он по квартире, в неистовстве стуча кулаками по столам, опрокидывая стулья, крича, бронясь, даже плача. Ольга была тверда и, не уступая, принимала бой. Не выдержав, Лена кинулась к себе в комнату и в слезах упала на кровать. «Она убьет папу! Убьет, жестокая девчонка!» — рыдала Лена в подушке. Было поздно, когда обессиленный, измученный Василий Иванович сел в кресло перед Ольгой, все так же стоявшей возле печки, и, откинувшись, взмолился. «Олечка, душечка моя, ну зачем тебе это нужно? Я люблю его!» И вдруг, закрыв лицо обеими руками, Оля заплакала беззвучно, беспомощно. Василий Иванович был сражен. «Господи, Боже мой, да когда же ты успела полюбить этого?» Он осекся. Оля отняла руки от лица, чистого, сияющего и вдохновенного. «Давно, папочка, да ведь я всегда только его одного и любила, и буду любить до последнего моего дыхания».